«Так вот, расстались вы по-дружески!» Костя ободряюще кивнул Петрушину, который возмущенно округлял глаза и пожимал плечами. «Все по плану, потом объясню». «Но это ведь ничего не значит. Сам Абай ранен и некоторое время рукой действовать не сможет. Лучшие ребята Абая, в том числе и Рашид, убиты. Но это вовсе не значит, что у него кончились люди, правильно? Думаю, чтобы покарать предателя, пара метких стрелков у него всегда найдется». «Кто предатель?» Ибрагим поднял взгляд и с тревогой уставился на собеседника. «Абай думает, что их сдал тот тип, который меня привел в Азамат». Костя задумчиво уставился на пламя лампы, не удостоив собеседника взглядом. «А мы того типа сейчас арестуем, наденем наручники, под конвоем прогоним через всю базу и спустим в Зиндан. Напишем подробные рапорта о нападении группы Абая Рустамова с указанием всех имен и фамилий. Рапорта сдадим в три инстанции, на всякий случай. А тебя тоже проведем по лагерю, но не под конвоем, а так, чтобы все увидели, кого ведем. С почетом отвезем обратно и обнимем на прощание. Ну и как ты думаешь, какие выводы сделает наш большой человек, который работает на вас?» Повисло тягостное молчание. Полковник сзади бил в нетерпении ножкой. Петрушин принялся чесать затылок. А Ибрагим... Ибрагим выглядел так, словно его прямо сейчас собирались насмерть закормить салом. «Если у тебя плохо с памятью, я еще раз напомню...» Дожал ситуацию Костя. «Нам не нужен никто из ваших. Мы сами в состоянии добыть такую информацию. Ты никого не предашь, сдав нам нашего же стукача. Да об этом никто и не узнает. Если ты заметил, мы действуем несколько неофициально. Не будет никакого расследования. Этот стукач в тот же день умрет. Понимаешь, несчастный случай». «Я его имя не знаю». Ибрагим тяжко вздохнул и покачал головой. «Только лицо видел. Он приходит, кушает, пьет, сидит просто. Или приходит, сидит на кухне кабинет, где ты был. Другой заходит, с ним говорит. Или говорит, на, передай другу посылка. Мой пацан едет, передаст другой человек. Тот другой человек передаст. Или другой человек, разный всякий, приезжает, забирает. Вот так. Опиши его. Как он выглядит, в чем ходит, на чем ездит, кто с ним бывает. Мужик, твой возраст. Ибрагим развел руками. Такой, круглый, да. Бивает с ним разный. Такой, как он, да. Иногда штатский мужчина, иногда военный. Разные номера, не помню, много всякий. Волосы мало, башка как колено. Как это? Лисина или плещ, что ли называется? Полковник испустил едва слышный стон. Вася, простая душа, не удержавшись, оценил информацию. «Ну, никуя себе!» «Держи!» Костя, как ни в чем не бывало, достал из кармана Кенвуд и протянул Ибрагиму. «Твой позывной шашлык. Запомнил?» «Шашлык!» Ибрагим взял станцию, повертел, рассматривая. «Что делать?» «Ничего не делать!» Костя пожал плечами. «Как только этот стукач появится, выйдешь на меня, чистоту я тебе дам, и скажешь, шашлык готов, можно приезжать. По твоей тематике безопасно, никто ничего не заподозрит. Мы подъедем незаметно, рисоваться возле Азамата не станем, пройдем через задний двор. Все понял?» «Понял!» Ибрагим сунул станцию за пазуху. Петрушин, негодяй, при обыске оторвал ему все карманы куртки. «Никому не говорит!» «Почему?» — Костя усмехнулся. «Можешь всему Грозному рассказать твое дело. Как часто этот круглый у тебя бывает?» «Раз в неделю точно бывает. Когда 3 дня, когда 5». «В общем, так». Костя встал с табурета и потянулся. «Мы тебя не сдадим, резону нет. Ты, самое главное, сам себя не сдай. Напомню, это дело нашей личной безопасности. От этого зависят наши жизни. Поэтому если в течение 10 дней от тебя не будет никаких известий, извини, но мы вынуждены будем сделать то, о чем я тебя проинформировал, то есть сделать тебя кругом предателем. Все, сейчас тебя замаскируют в кузове, отвезут обратно и тайком высадят где-нибудь в развалинах. Удачи!» Глебыч ночевать не приехал, рация его не отвечала, то ли выключил негодяй, то ли промазал мимо Грозного и укатил куда-то за пределы зоны уверенного приема. Искать сапера было не на чем. Он убыл на Васином бардаке, а 66-й, на котором отвозили милого Костиному сердцу и Брагишу, на обратном пути в очередной раз сдох, БМПшкой доволокли. Штатный водитель-контрактник Григорий Гвоздь все еще сидел на гауптвахте, а мастера на все руки братья Подгузные деловито доложили, что поршневая полегла в полном составе и поменять можно будет только завтра с утра. Сегодня все, от кого это зависит, уже пьяные. Иванов немного понервничал, но в конечном итоге Глебыч проявил себя как дисциплинированный военный, отчасти знакомый с чувством ответственности. Как только стемнело, с коммутатора позвонили. «Подполковник Васильев сегодня прибыть не сможет. Просил передать, что ввиду сложной оперативной обстановки вынужден остаться в бригаде для оказания помощи в организации инженерно-саперных мероприятий. Завтра с утра, как колонны пойдут, приедет». «Разминирование в ночное время — это очень сложно», — заметил Вася Крюков. «Равно как и минирование. Это, даже не знаю, с чем сравнить». «Это как Глебыч», — помог товарищу Петрушин. «Аналогов нету». «Вот же балбес», — облегченно вздохнул Иванов. «Мог бы и пораньше прорезаться». Иванов, хапнувший сегодня чрезмерную дозу впечатлений, долго не мог заснуть. Хотя за ужином на уровне со всеми принял для профилактики 250. Сначала просто ворочался, затем запалил лампу, трижды прослушал беседу с Ибрагимом, Костя на лизин диктофон записал, потом долго возился с бумагами, что-то бубня под нос, и в завершении, растолкав Костю, едва ли не насильно принудил его к совместному анализу своих нездоровых подозрений. «Ребятам, пока не говори, это еще обработать надо». «Но лучшей кандидатуры, чем Вахромеев, на роль оборотня я не вижу». «Вы шутите, полковник?» — прохрипел сонный Костя. «Начальник контрразведки и...» «Я тебе сейчас все доведу, потом будешь делать выводы». Иванов протянул Косте кружку с приготовленным на спиртовке кофе. «Извини, что в такой час, но в другое время мы все в сборе, а делиться этим с остальными я пока что не готов». Тут же были изложены все факты, свидетельствующие в пользу этой неприятной версии. Основной упор на то, что начальник контрразведки владел всей информацией, которая за истекший месяц каким-то загадочным образом утекала налево. Итак, в хронологическом порядке. Подбитый в начале прошлого месяца борт с генералом и четырьмя полковниками из Москвы. Нет, это понятно, что у нас частенько по вертушкам лупят. Но тут вышло так, что 18 пар пропустили беспрепятственно. А именно в генеральский борт залупили. Перед вылетом генерал разговаривал с Вахромеевым по телефону. Не странно ли совпадение? 8 крупных войсковых операций по ликвидации бандгрупп, из которых операции не групп, каким-то странным образом провалились 6, несмотря на жесточайший режим секретности. Тот идиотский выезд с трупами в Шалуны накануне обмена. Участие в обмене журналистов. Визит Кости в УФСБ. Последним звеном, получившим информацию, был Вахромеев. Он лично позвонил Иванову и предупредил: «В пятницу отправь своего парня с колонной». Именно так и сказал, с колонной, хотя знает, что у команды есть 2 свои транспортные единицы. На мое сообщение, что команда потихоньку трудится в сторону султана, отреагировал излишне суетливо. Это я уже потом вспомнил, сначала просто не обратил внимания. И завершающий штрих. Жирный такой, размашистый, Вахромеев, круглый, плешивый, в отличие от обычных офицеров, часто с риском для себя, перемещается на различных автомобилях, в том числе и гражданских. Работа у него такая. Я хорошо знаю этого типа. Работал с ним вместе не один год. У него большие проблемы в семейном плане. Сын картежник, молодой повеса, частенько влезает в долги. Дочь платно учится в Москве на юридическом. Жена дорого болеет. В общем, постоянно присутствует острая нехватка денежных средств. Ну, и как тебе все это? Нормально? Что значит нормально? Давай поспорь, попробуй меня разубедить. Зачем? Затем, что это очень большая ответственность. А посоветоваться не с кем, никого посвящать нельзя, доложить некому. Переложить ответственность на плечи начальника никак. Я не могу идти к представителю только с одними предположениями, ему конкретика нужна. В общем, я впервые в такой ситуации. Ну, как? Костя хлебнул кофе, поморщился горький и тупо уставился на пламя лампы. Шевелить мозгами не хотелось. Время для дискуссии полковник выбрал, прямо скажем, ну, очень неудачное. Ну, представьте себе, что вы его не знаете, никогда ранее не встречались. Кого не знаю? Представителя? Да нет же, Вахрамеева. Зачем? Я все равно его знаю. Вот, в том-то все и дело. Знаете анекдот? Пьяный, часы, фонарь, мент. Ну, при чем здесь анекдот? Не знаете? Ну, давай, давай. Ну, идет мент, видит, очень пьяный мужчина под фонарем ползает и что-то бормочет. Он его спрашивает, в чем дело, а пьяный говорит, часы потерял. Мент нагнулся, тоже стал искать, все смотрел, нету часов. Он спрашивает у пьяного, а ты точно здесь потерял свои часы? А пьяный говорит, потерял точно не здесь, а в паре кварталов отсюда. Мент рассердился, говорит, а что ж ты, гад, здесь-то ползаешь? А мужик ему, там темно, а тут удобнее искать, фонарь, блин, светло. Константин! Это не словоблудие, а так, в порядке дискуссии. Костя зевнул и поставил кофе на стол. Крепкий, сердце остановится. Вы идете по пути наименьшего сопротивления. Опираетесь на факты, которые вам хорошо известны. В дебри углубляться не желаете. Иными словами, ищите не там, где потеряли, а там, где вам удобнее, где лучше видно. Согласен, признал полковник. Но я не виноват, что так совпало. По всем параметрам на роль оборотня подходит человек, которого я хорошо знаю. А звонок генерала? Звонок генерала, который на вертушке или у Хелчуме? Костя, не зли меня. Хорошо. Звонок. Вахрамеев был лично знаком с генералом? Да с кем он только не был знаком. Он у нас страшно коммуникабельный и всем до зарезу нужный. По работе труп, зато в части заведения приятельских отношений. Поэтому и растет как на дрожжах. И генералов кучу знает, и с чекистами плотно дружит. Например, со всеми замами у ФСБ и с администрацией. Впрочем, работа такая. Я, например, тоже со многими знаком и регулярно обмениваюсь информацией со смежниками. Хорошо. Ну, это просто. Генерал летел в Чечню, позвонил, чтобы уточнить обстановку. Наверняка он и командующему звонил. Командующего не подозреваете? Тоже волос немного. У нас практически все большие военные испытывают проблемы с волосами. Начальник штаба вам не нравится в роли оборотня? Начальнику ФСБ, зама его. Вон Мохов, мой приятель, совсем лысый. Это слишком заметные, видные фигуры. Иванов махнул рукой. Глупости, мол. А наш Вахрамеев на их фоне — этакая серенькая мышь. Имеет доступ ко всей информации. И в то же время никто его не видит. Постоянно он где-то катается. Решает какие-то проблемы. Как тот неуловимый Джо, подхватил Костя. Никто не ловит, потому что никому не нужен. А давайте сейчас будем спать, а потом подождем, когда Ибрагим пальчиком ткнет. Тогда все сразу станет ясно. А если не ткнет, если оборотень что-то почуял, и больше Азамат не явится. С чего бы это вдруг? Да мало ли, вдруг султан умнее, чем мы думаем. Вдруг он не ограничится тем, что спишет сегодняшнюю неудачу на спалившегося генеральского зятя, а начнет подозревать Ибрагима. Кстати, получится вполне по тому сценарию, который ты сегодня сочинил для нашего пленника. А что там ваша Деза? Напомнил Костя. Деза? Такие вещи с полпинка не получаются. Это целая оперативная разработка. Нужно время, чтобы запущенная информация прошла через всех фигурантов и заработала. Понятно. Теперь вы в своей версии не уверены? Да я, наверное, зря тебя разбудил. Теперь не уверен. Она для меня удобна, как ты верно заметил, но не более того. Лысых и плешивых у нас море, имеющих доступ к информации. Не море, но тоже хватает. И знаешь, я бы очень хотел, чтобы я ошибался. Жаль Вахрамеева, понимаешь? Просто по-человечески жаль. Но еще больше я бы хотел отловить оборотня. В общем, я сейчас терзаюсь. Такого у меня никогда не было. Как-то все проще было всегда. Да ладно вам, не терзайтесь. Костя опять полез под одеяло. «Ибрагим должен сработать, напрасно вы тревожитесь. Ну, а не получится. Отловим Балаева, Абаева, то есть Рустамова Абая. Султана зачморим. Ха, запиши это, завтра посмеемся все вместе. Короче, это не последний вариант. Вы бы ложились спать. Поздно уже. С утра Лиза убыла в Моздок. Повезла представителю для отправки на анализ ДНК фрагмент Васиного комбеза. Для сопровождения к даме никого не приставили. В любой момент мог прорезаться Ибрагим. Каждый человек был на счету. За что кусок дрянного технического комбеза удостоился такой великой чести? За то, что кровью был пропитан. Приехали, стали шматье в кучу кидать, сжечь хотели. Тут Вася и заметил липкое что-то. Проверились, все целы, не считая шишки на шее Петрушина и пары синяков на Васиной спине. Вообще никакого ущерба от операции. Быстренько восстановили детали. На кухню Вася заходил последним. Раздачу закрывал. Бородатых мужланов ломали Петрушин с лейтенантом. Поломали чисто, без крови. Убитого водилу волокли на плащ палатки и не запачкались. Пришли к выводу, кровь может принадлежать только повару, Абаю, которого Вася ненароком полоснул трофейным ножом. «Эх, и дурень же я!» — горько воскликнул Иванов, вырезая из комбеза кровавый кус. «Пока там топтались, можно было у всех троих кровь взять. Вот это я упустил как-то!» «Да не переживайте, полковник!» — успокоил Петрушин. «Мы еще их три штабеля навалим!» Приказав членам команды чистить стволы и пребывать в готовности номер один, Иванов засел сочинять варианты красивого захвата оборотня. Члены с недоумением пожали плечами. Оружие и так обслуживали регулярно. Каждый прекрасно знает, что от этого зачастую зависит его жизнь. А оборотня что? Будем валить со всех стволов? «Да просто нервничает, не знает, чем нас занять», — пояснил Костя. «Не каждый день приходится брать такую персону,